Глава 19. Смертельная угроза. В трактире ужасно воняло дымом от сигар и дешевым пойлом. Я хорошо знала этот запах, потому что однажды, еще в университетские времена, мы с Борисом наведались в одно такое заведение в компании старшекурсников, которые провели нам краткий экскурс по студенческой жизни. Фу! Не скрывая неприязни, я прикрыла нос ладонью. Руки еще пахли свежим хлебом, и меня это немного успокоило. «Надеюсь, мы не задержимся здесь надолго», — поубавила свой первоначальный пыл Оливия. «Нам придется здесь задержаться, пока не выясним то, зачем пришли», — заключил наш друг. «И вот он всегда так, нудит на ровном месте, даже поныть толком не дает». «Ладно, может, разделимся и проведем опрос сограждан?» — попыталась юморить я. «Нет, давайте держаться вместе». Взяла меня под руку подруга и прижалась очень плотно, потому что в этот момент нас пытался оттеснить в сторону какой-то сильно подвыпивший и плохо пахнувший джентльмен. «И вот с ними нам придется общаться», — подытожила я невесело, но тут же взяла себя в руки, так как нужно было действовать безотлагательно, здесь и сейчас. «Давайте начнем», — решительно обратилась к ребятам, сделав шаг вперед. Мы подходили к посетителям трактира, спрашивая о седовласой статной женщине 45 лет, которая недавно была здесь. Поначалу было очень боязно подходить к пьющим мужчинам и тем более что-то спрашивать у них. Смотрели они на нас с Оливией, как на деликатес, пока рядом с нами не вырастала фигура Бориса. Отвечали нехотя и провожали взглядом так, словно мы их до нитки обобрали. Чем больше времени мы тратили на поиски хоть какой-либо информации, тем больше понимали, что это гиблое дело. И стоило нам отчаяться и решить свернуть на выход, как один мужчина с густой длинной бородой окликнул нас, подзывая к барной стойке. Делать было нечего, и мы подошли. — Я слышал, вы кого-то ищете? — начал он первым. — Да, — за всех вызвался говорить Борис. — Наш спаситель. — Судя по вашему описанию... «Вас интересует женщина, что частенько появлялась тут по вечерам последние несколько недель?» И он запил свою речь прозрачно-оранжевой жидкостью из стакана. Даже на расстоянии отчетливо ощущался запах какого-то смрада от его стакана. И я, стоя позади всех, отвернулась. И тут случилось это. В нос ударил тонкий аромат елочных веток и машинного масла, запах которого был знаком еще не всем в округе, так как до Донска пока что чудо современного изобретательства не дошло. Тут больше предпочитали кареты и лошадей, а масло для смазывания колес карет использовали абсолютно иное. Соответственно, и пахло оно по-другому. Я вся вытянулась, превратившись в нюх, пытаясь уловить, откуда, точнее, от кого исходила эта смесь ароматов, но никак не могла найти нужный мне источник. «Кристина, это он!» Появилась из ниоткуда Юлия и указала на невысокого мужчину со слегка проявившейся лысиной на голове. Она тут же исчезла, а я направилась к объекту своего интереса. Он тоже увидел меня. Стоя рядом с толпой других мужчин, он пил какое-то пойло из большой пивной кружки. Сделав глоток, он резко поставил кружку на стол перед собой, и тут я заметила, что его пальцы были усыпаны золотыми кольцами. «Наш клиент!» Однако мужчина не спешил так быстро сдаваться и резко ринулся на выход. Я, не раздумывая ни секунды, бросилась за ним, но входившая толпа мужчин и повисших на них пьяных женщин преградили мне путь. Поминая их, на чем свет стоит, я пробралась все-таки на улицу, где в лицо приятно ударил свежий воздух. Ненадолго, правда. Следом за ним меня окатила волна такой вони, что думала, точно стошнит. Пришлось схватиться за фонарный столб. Я отвлеклась всего на секунду. Как только я пришла в себя и подняла глаза, то судорожно осмотрелась в поисках подозреваемого. Точнее, я не сомневалась, что он-то и есть убийца. Скорее всего, обычный наемник. Но его и след простыл, как и исчезла исходившая от него смесь ароматов. Грозно выругалась, прохожие попятились и посмотрели на меня косо. Я запахнула плотнее пальто и огляделась по сторонам. И кого же я увидела? Прямо напротив меня, но на другой стороне улицы, вальяжно шествовал господин полицмейстер. И двигался он прямо на меня. Этого еще не хватало. Мне сейчас было не до выяснения отношений, распознавания и контроля чувств. Тем более не хотелось краснеть. Но, видимо, придется. Момент, когда можно было спрятаться, был упущен. Господин полицмейстер увидел меня и отсалютовал своей мужской шляпкой, которая так невероятно ему шла. И почему он ее раньше не носил? И вообще, куда этот граф направляется в таком виде? Черное легкое весеннее пальто нараспашку, хотя сегодня не так тепло, как вчера. Черные брюки и лакированные туфли. И эта шляпка. А на лице красовалась тонкая нить улыбки, которую мужчина явно пытался скрыть. Чего это он? И на него весна так действует? Не знаю почему, но вдруг смутилась и повернула головой вправо. И опешила от страха, резко переменившись в лице. По широкой улице, на приличном расстоянии, но с большой скоростью, гнал автомобиль. Автомобиль. В Донске. Впервые вижу. Он мчался точно на Григория Волконского, переходившего в этот момент дорогу. Можно было крикнуть ему что-то вроде «Осторожно!», но что бы это дало? Успел бы граф увернуться от этой железной махины? Сильно сомневаюсь. Времени на размышления не осталось, и, не придумав ничего лучше, я бросилась навстречу графу так быстро, как только могла. Если бы меня в этот момент спросили, зачем я это сделала, я бы честно ответила «Не знаю». Но мне отчаянно захотелось защитить этого мужчину. Хотя что я могла сделать? Магию применить нельзя, на мне артефакт. Оттолкнуть его? И что тогда? Попала бы под машину я. Мне-то что? На мне защитный артефакт. Зажило бы все моментально, даже не пискнуло бы. Вероятность того, что мне могло оторвать руку или ногу в случае столкновения, я не учитывала. Ну вот, я лечу навстречу графу Волконскому. Руки вытянула вперед, приготовившись его отталкивать, ощущая, как бешено колодится в груди сердце. Страшно так, что боюсь моргнуть. Вдруг не успею. Он мне нужен живым. «Нужен!» — шепчет мой разум, когда я наконец-то оказываюсь рядом с ним и толкаю его в грудь, разворачиваюсь, чтобы посмотреть приближающиеся опасности в лицо. И вот тут уже не страшно. После выходки ведьмы с ножом в моем боку я больше не верю в смерть. Ощущаю себя в какой-то степени бессмертной.